Иду к тебе навстречу я, как твоя мечта, белым парусом в пустыне. И словно дни всех миражи, что прошли они, но с тобою изменились. Глаза в глаза, душа к душе, твоя любовь еще сильней. Глаза в глаза, твоя жизнь и прошлой, и в этой. Твоя, твоим сердцем согрета. Твоя до последнего вздоха. Твоя. Прошлое стучится вновь, в твоем сердце звон, возвращаются слова. Все те, что ты мне говорил, только больше в них бесконечного тепла. Глаза в глаза, душа к душе, твоя любовь еще сильней. Глаза в глаза. Твоя навек, твоя.